Глава 47. Субординация. Посреди движущегося леса черных цилиндров стояла седая женщина с очень яркими голубыми глазами. Прохожие, судя по всему, ее не видели. Как не видели и аппарат, которым управляла Тлен, и про который Лев сказал, что он завуалирован, хотя ощущали завихрение воздуха, и каждый на ходу поднимал руку придержать цилиндр. Они обходили женщину, а та стояла, глядя вверх, на то, чего они не видели, и рукой в серой перчатке придерживала шляпку. Рядом с бляшками Уилфа, Льва и Тлен появилась еще одна, золотая корона, силуэтом на бежевом фоне. Остальные потускнели. «Сейчас мы в приватном режиме», — сказала женщина, — «другие нас не слышат. Я инспектор Эйнсли Лоубер из лондонской полиции». Ее голос звучал у Флинн в голове, шум толпы и скрип колес сделались тише. «Я Флинн Фишер. Это из-за вас я здесь? Ты здесь из-за себя самой. Если бы ты не согласилась подменить брата, то не стала бы свидетельницей преступления, которое я расследую». «Извините», — ответила Флинн. «Не стоит извиняться. Наоборот, без тебя у меня бы не было ничего. Раздражающее отсутствие каких бы то ни было улик. Тебе страшно?» «Иногда. Нормально, в таких обстоятельствах, насколько их можно назвать нормальными. Ты довольна своей пере?» «Чем?» «Перифералью. Я выбирала ее сама, и, боюсь, в большой спешке мне почудилась в ней некоторая поэзия». «Зачем вы хотели со мной поговорить?» «Ты наблюдала крайне неприятное убийство. Видела лицо человека, который мог быть организатором или сообщником». «Я так и думала, что по этой причине. Неустановленное лицо либо лица пытались убить тебя в твоем родном континууме, предположительно, с целью устранить свидетеля. Я была шокирована, когда узнала, что покушение на твою жизнь не составляет здесь преступления, поскольку наши ведущие юристы не признают тебя реальной». «Я такая же реальная, как вы». «Безусловно. Однако люди, которые на тебя покушались, без колебаний убили бы тебя или кого-либо другого здесь, сейчас и когда угодно. Люди такого сорта — моя забота». Ярко-голубые глаза, очень холодные, однако и ты моя забота. Я за тебя отвечаю, но в несколько другом смысле. Почему? За мои грехи, наверное. Она улыбнулась, но ее улыбка не успокаивала. Тебе следует знать, что Зубов нарушит экономику твоего мира. Она уже и так в жопе, — ответила Флинн и тут же пожалела, что не выбрала другое слово. «Я ее представляю так, что да, ты права, хотя я говорила о другом. Мне не нравится то, чем занимаются континуумисты, включая Зубова, хотя я и нахожу это крайне увлекательно. В определенном смысле ты реальнее меня». «Как так?» «Я настолько стара за счет такого числа искусственных ухищрений, что сама не ощущаю себя вполне реальной. Однако, если ты согласишься мне помочь, я помогу тебе, насколько в моих силах». «У вас есть мужской вариант этой штуки, периферали?» Инспектор подняла нарисованные брови. «Ты хочешь мужскую?» «Нет, я не хочу быть единственной, кто здесь был и все видел. Мне нужен человек, который подтвердит мои слова. Тогда я вернусь и расскажу, что тут происходит». «Я уверена, что Зубов сможет это устроить». «Вы ищете того, кто отправил серый рюкзак ее убить, верно? И гада, который вывел ее на балкон?» «Именно так. Я дам показания, когда дело дойдет до суда, при любом раскладе. Суда не будет, только наказание. Но все равно спасибо. Только вторая периферальная мне все равно нужна, и поскорее. Договорились?» «Считай, что ты ее получила», — сказала Лоубер. Другие эмблемы зажглись, слух заполнили чипсайдские шумы, и теперь к ним добавился низкий перезвон церковных колоколов. «Мы закончили разговор», — объявила Лоубер. «Спасибо, что привезли ее сюда. До свидания». Чипсайд сжался до размеров бляшки, уменьшился еще и исчез. Флинн заморгала, глядя через стол на Льва. Было ясно, что он ее видит, и Уилф тоже, а вот странный взгляд Тлен упирался в голую полированную стену. «Да, инспектор, я даже знаю, кажется, где ее можно взять». «Да, конечно. Я поговорю с мистером Зубовым. Спасибо». Она повернулась ко Льву, теперь уже видя его. «Спарринг-партнер вашего брата. Ваш отец держит его в Ричмонд-Холле, чтобы периодически напоминать Антону о прежних выходках? Более или менее так, — ответил Лев, косясь на Флинн. Попросите прислать его в машине. Он нужен Лоубер здесь. Зачем? Я не спросила. И вы бы не спросили. Она сказала, что нам нужна мужская перифералькак можно скорее. Я вспомнила про ту. Да, наверное, так проще всего. Для кого она? Лев глянул на Флинн. Туалет в хвосте машины? — спросила она. Да. Извините меня. Флинн встала. В узком совмещенном санузле за дальней комнатушкой она закрыла за собой дверь и посмотрела в зеркало. Расстегнула черную рубашку, нашла лифчик, которого раньше не чувствовала, и груди чуть больше своих. Не ее. И это успокаивало, как и маленькая черная родинка над левой ключицей. Именно ради этого и понадобилось смотреть, осознала Флинн, застегивая рубашку, хотя понимание пришло задним числом. Интересно, хочет ли периферальписать? Флинн прислушалась к своим ощущениям и решила, что не хочет. «Она пьет воду, — сказала Тлен, — но не ест. Тот, кто ее стриг, не посрамил Карлоту». Флинн открыла дверь и вернулась в комнату, которую Недертон тогда давно выдавал за офис Милагрос Сольветре. Уилф и Лев ушли, Тлен стояла у окна и смотрела наружу. «Куда они ушли?» — спросила Флинн. «Наверх. Недертон и Осиан будут ждать периферальНадеюсь, тебе понравится челюсть». «Челюсть?» «У нее довольно выступающая нижняя челюсть и очень высокие скулы. Своего рода сказочный славянин». «Ты знакома с ней?» «С ним», — Флинн не знала, как правильно сказать. «Я ни разу не видела ее с человеком-оператором, только под управлением обычного ИИ от производителя. Она принадлежала брату Льва». «Брат Льва умер?» «Увы, нет», — ответила Тлен. «Ладно», — подумала Флинн. «Она спортивная, как это?» «Очень. И даже непропорционально спортивная». «Отлично», — сказала Флинн. «Что ты задумала?» Тлен сузила глаза так, что остались только верхние зрачки. «Ничего такого, о чем не знала бы Лоубер». «А ты быстро разобралась с субординацией. Скоро периферальбудет здесь?» «Примерно через полчаса». «Покажи мне, как позвонить Майкону», — сказала Флинн.